Но воин не сдался. В конце концов, это он был экспертом по причинению ущерба. А целитель мог исправить любой ущерб, нанесенный другим. Но с восстановлением самого себя у него все было гораздо хуже. Воин проверил это на Дарте Плыгасе, который во многих аспектах был ментальной моделью целителя. Так и получилось, он спасал от смерти других, а себя не сумел. Тогда воин начал разрабатывать красные молнии, специфическое оружие, импровизированное жало на нейрофизике, сочетавшее некоторые аспекты молнии силы и ментальной бомбы. Этими молниями он раз за разом бил аватару целителя в ходе мелких ссор, потихоньку отравляя его сад. Возможно, даже не обязательно убивать уважаемого родича полностью. Нужно лишь ослабить его настолько, чтобы он уже не мог помешать воину покинуть Мартис. А потом в кратчайшие мгновения все полетело под откос. Целитель заманил на Мартис избранного, намереваясь каким-то образом исцелиться с его помощью. Воин не препятствовал, ведь как раз избранный и был его целью. Он даже начал всерьез рассматривать вероятности, что с Мартиса бежать и не придется, всю необходимую работу по коррекции галактической истории можно будет выполнить прямо здесь, дома. Но он только начал тонкую психологическую игру с гостями, вообще-то это была обязанность мыслителя, воину такие вещи не положены, он должен просто убивать всех, в ком увидит угрозу, когда эта дура не только самостоятельно распечатала жало, но и вручила его человеку. Он знал, что другие члены семьи неадекватны, но чтобы настолько. Воина захлестнула испепеляющая черная ярость. Без всякого сожаления он отнял жало у людей, эти ничтожные создания так и не додумались использовать его правильно, и приготовился нанести целителю смертельный удар. Но вихрь многомерной энергии слишком сильно его дезориентировал, сбив все расчеты. Он не смог предвидеть, что мыслитель закроет собой целителя и тем самым подставится под удар жала. Не смог даже остановить выпад, хотя для многих его осколков, специализированных на быстрых вычислениях, эта атака длилась веками, но именно в тот момент он утратил с ними связь. Даже сейчас, через несколько лет, он совершенно не мог понять, что двигало мыслителем в те моменты. Неужели многомерность до такой степени свела ее с ума? Он осуждал действия целителя, но в тех, по крайней мере, прослеживалась хоть какая-то логика, пусть ошибочная, но понятная. В поведении мыслителя он не мог увидеть ничего, кроме откровенного самоубийства. Он совершенно не мог ожидать такого от своего партнера, с которым они работали в великолепном единстве несколько миллионов лет. Хотя воин и сам не очень четко помнил тот период, когда избранный был на Мартисе, но все же, воин не успел примириться с гибелью мыслителя. Он не успел даже толком осознать эту гибель, хотя уже начал собирать ее осколки, чисто механически, так люди могут закрыть глаза умершему. Когда получил еще один удар, целитель вонзил жало в самого себя. Зачем? Да, это оказалось на пользу воину, ну, относительно на пользу, так как он остался один, но смысл такого решения от него ускользал. Целитель, конечно, и так уже умирал от красных молний, но без дополнительной помощи воина это умирание продлилось бы еще много десятилетий, вполне можно было найти рецепт спасения. Целитель же не какой-то там мелкий двуногий, чтобы совершать самоубийство от огорчения. При этом он произнес: «Устный язык мелких двуногих – это вообще кошмар, столько неточности и двусмысленности в немногих звуковых колебаниях. Странную фразу: „сила твоя через меня проходит и способом таким я забираю твою силу“». Что он имел в виду? Многомерная энергия шла вообще в обратном направлении, целитель получал ее от воина и мыслителя, впрочем, если бы речь шла о ней, то целитель сказал бы «форце», а не «повер». Уточнить смысл воин не успел. Избранный нанес ему удар своим растворителем в спину. Воин слишком поздно обнаружил, что целитель при прикосновении снял с него защиту от этого оружия, а многомерный вихрь вокруг избранного мешал предвидеть этот удар, и все равно это не имело смысла. Сколь бы ни был расстроен и растерян воин, он бы никогда не позволил нанести удар в рефлекторную точку, вызывающую через аватару спазм всего сада. Это было забито в его самые глубинные слои личности. Никакая депрессия не могла отключить этот самый базовый уровень самозащиты, ни мыслитель, ни целитель не смогли бы его заставить раскрыться настолько глубоко. Он проигнорировал атаку избранного лишь потому, что она по сути не представляла опасности. Да, она разрушила текущую аватару, но чтобы достать до сада через многомерный тоннель, она должна была бы быть порядков так на 6 мощнее, а чтобы уничтожить его, порядков на 9. по меньшей мере. В принципе, сильно разозлившийся избранный мог бы разогнать свой растворитель до такой степени. Но он не был зол. Он бил лениво и привычно, как будто убирал мусор. Поэтому воин всего лишь потерял на несколько дней возможность присутствовать на Мартисе. Ну, на самом деле, на пару лет, потому что создание новой аватары было далеко не самым срочным делом для него в этой ситуации. Требовалось собрать все осколки семьи, оставшиеся без управления, убедиться, что они живы и здоровы, наладить им какое-то взаимодействие с собственными осколками. Чужие силы откликались медленно и неохотно, пройдут тысячелетия, прежде чем они смогут работать на воина столь же эффективно, как собственное тело. Но это в основном работа осколка администратора. Задав ему основной алгоритм ассимиляции погибших партнеров, воин занялся формированием планетоида, экспедиционного боевого планетоида. Технарь Райт Сиенер, сам того не зная, очень помог воину в этом, внеся много полезных решений. Новая выносная аватара будет могущественнее, а сад защищен лучше, чем когда-либо в прошлом. Приоритетной целью, конечно, стал избранный. Не за то, что он убил предыдущую аватару, это была мелочь, не стоящая особого внимания, хотя, конечно, за нее воин тоже расплатится с процентами, а в первую очередь за то, что его отказ присоединиться сперва к целителю, а потом к воину, спровоцировал всю цепь последующих событий, где погибли две трети семьи. Выследить активно скачущего по галактике, да еще замаскированного в силе избранного, было бы слишком сложно. Но, к счастью, воин знал место, куда этот мелкий двуногий обязательно явится. К своему учителю, к императору. Нелепое правило двух напоследок принесло пользу, прежде чем кануть в века. Оставалось только расправиться с его учителем, заодно и побочную месть осуществить, принять его облик, занять соответствующее место и ждать. Прозвучит забавно, но обладатели силы не владели силой. Во всяком случае, в том смысле, в каком это слово понимали жители галактики. Обладатели не были форс-юзерами, или одаренными, или как их там еще назови. Подобно тому, как торговцы наркотиками не употребляют собственный товар. Да, они собирали со всех мозгов галактики многомерную энергию, но именно чистую энергию. Использовали они ее совершенно иными методами. Джедаев и ситхов можно было уподобить дикарям, которые бросают друг в друга горшки с горящей нефтью, а обладателей, корпораций, которая ту же нефть перерабатывает в бензин и керосин, а потом сжигает в двигателях танков и самолетов. Правда, для полноты аналогии следует сказать, что бросать горшки друг в друга аборигены тоже придумали по результатам наблюдения за наемниками тех самых корпораций, использующими вполне цивилизованные ракеты и гранаты, а инженеры корпорации им в разработке этих горшков немного помогли. Форс-техники жителей этой галактики были неуклюжей копией способностей, даруемых осколками сущностей, и даже в определенном смысле опирались на них. Физическую часть техник аборигены создавали сами, при помощи своих нейросетей, поскольку передавать через тысячи световых лет столь сложные эффекты было бы неоправданно затратно, но информационно-вычислительную поддержку им давали осколки. Каждый сад содержал нейросеть, зачастую даже не одну, но они были, с точки зрения нейрофизики, достаточно примитивны, и выход многомерной энергии давали ничтожный, его бы не хватило и маленький камушек в воздух поднять. Но семье не нужны были эти кривые копии, когда все ее члены имели доступ к оригиналам тех же сил, послушным и надежным осколкам. Зачем пользоваться дорогим и ненадежным ясновидением для поиска избранного, если у тебя есть доступ к сети нанопроцессоров, встроенных в каждую клетку каждого разумного в галактике? Воин смотрел на происходящее глазами 100 квадриллионов существ, а осколок администратор обеспечивал ему обработку того, что видел, в реальном времени и без ошибок. Даже если бы избранный продолжал прятаться внутри поля успокоителя, это его не спасло бы. Но он вышел из этого поля, чтобы выманить Палпатина. Что ж, воину без разницы, в какой системе дать ему бой. Одно включение двигателя его не измотает. Главное, чтобы избранный перестал прыгать туда-сюда. И то, что избранный собрал несколько живых и мертвых союзников, воина тоже мало беспокоило. Даже наоборот, скорее обрадовало. Убить группу врагов, просвещенных в нейрофизике, будет гораздо приятнее, чем одного. Избранный, как главная добыча, умрет последним, увидев вначале гибель всех своих спутников, осознав, против чего он осмелился выступить. Хотя в полной мере, конечно, не осознает, его крошечный мозг на это не способен. Но даже капелька ужаса и отчаяния, которая поместится в черепе этого существа, лучше, чем быстрая и легкая смерть. Перед отправкой воин еще раз пересмотрел набор осколков, составляющих планетоид. Как и большинство воинов, он предпочитал оставить себе небольшой комплект сил, зато максимально мощных, по несколько десятков эксатон на каждый. Мыслители же предпочитали силы послабее, но разнообразнее. Осколок двигателя позволяет ему летать как с досветовой, так и со сверхсветовой скоростью, наделяет громадной физической силой и способностью телекинеза, а также делает неуязвимым для материальных угроз, просто удерживая все атомы и аватары на месте, не давая им сдвинуться относительно друг друга вопреки внешним силам. Осколок растворителя позволяет стрелять дезинтегрирующим любую материю лучом, а также делает аватару неуязвимой для всех атак посредством квазиплазмы, световых мечей, бластеров, турболазеров, термальных детонаторов и даже суперлазера станции, которую они сейчас строят. Кстати, на эту станцию надо будет заглянуть после убийства избранного. Таркин с осколком чужого администратора тоже начал брать на себя слишком много. Осколок защитника позволяет создавать барьеры любых форм и типов, из атомов материи, из полей или излучений, из искривлений самого пространства. Осколок формовщика позволяет придавать аватаре любую форму, как раз он обеспечил воину маскировку под Палпатина, перестраивать чужие тела при прикосновении, а также поглощать любую материю, делая ее частью своего тела. Осколок бегуна позволяет сжимать или растягивать время, так что врагам покажется, что воин движется и реагирует со сверхъестественной скоростью. Осколок вещателя позволяет управлять мидихлорианами в чужих телах, считывая с них информацию или передавая ее. Собственно, одного этого осколка было бы достаточно, чтобы убить избранного, не покидая Мартиса, просто приказать нанопроцессорам разрушить его тело изнутри. Но ведь тогда воин не получил бы всего удовольствия от мести. Дарк Плыгас был обладателем нейрофизического эха этой силы. Осколок переговорщика позволяет понимать сущность противника, определяя, что он может сделать и что намеревается сделать. Осколок навигатора позволяет непосредственно воспринимать геометрию пространства вокруг с невероятной остротой и точностью, не полагаясь на глаза или другие органы чувств, которыми наделена аватара. Удар в спину не застанет его врасплох, атака со множества направлений не собьет с толку. Осколок вычислителя позволяет просчитать вероятности всех возможных движений и действий противника, определив наиболее эффективную тактику действий против него. Дарк Тенебрус был обладателем нейрофизического эха этой силы. Хорошо, что он среди спутников избранного. Пусть встретится с оригиналом, пусть осознает, насколько вторичны и убоги все его изобретения. Осколок успокоителя – наиболее подозрительная и опасная, но необходимая вещь, учитывая характер его противника. Эта штука работала на нейрофизике, поэтому воин сам не понимал принципов ее устройства. То есть, конечно, используя интеллектуальные ресурсы одного только сада, он мог понять от силы треть своих собственных осколков, но их, по крайней мере, можно было анализировать другими осколками. С успокоителем это не работало, его не понимал никто из огромного роя, но он и еще несколько нейрофизических осколков были необходимы для нормальной жизнедеятельности сущностей. Успокоитель выравнивал потоки многомерной энергии, превращал турбулентные в ламинарные, пригодные к употреблению без побочных эффектов. В громадных телах сущности его можно было уподобить желудку. Применять успокоитель в качестве оружия или защиты – варварство. Он фактически скатывался на уровень мелких двуногих, которых так презирал. Но сейчас это было необходимо. Вся его мощь окажется бесполезна, если из-за многомерного шторма он утратит связь с остальными осколками. А вокруг избранного, когда тот в ярости, подобные штормы бушуют постоянно. Да и другие лорды ситхов способны их создавать, хоть и меньшей мощности. Именно возмущение многомерности в прошлый раз стало причиной поражения воина и потери его аватары. Повторно он этого не допустит. Правда, он ограничил поле успокоителя радиусом в 2 метра вокруг собственного тела, иначе в битве не будет никакого азарта. Лишаться своих сил – глупо, но и лишать врага его сил – позорно. Конечно, даже так на воина не будут действовать прямые атаки силой, весьма любимые ситхами. Если бы он мог успокоить только неконтролируемую турбулентность силы, оставив врагам все направленные и осознанные воздействия, он бы непременно так и сделал. Но, к сожалению, успокоителю указать подобную избирательность невозможно. Это черный ящик, Тонкой настройке он не поддается. С другой стороны, если форс-атака окажется достаточно мощной, то пузырь успокоителя она продавит и сможет достать до тела. Конечно, обеспечить такую мощную атаку сможет лишь сам избранный, да может еще Гидзерион, но этих двоих достаточно. В конце концов, всем остальным и так отведена роль жертвенных агнцев. Главное, чтобы сам избранный находился вне пузыря и мог аккумулировать достаточный заряд для атаки. Но это будет, воин через вещателя подскажет ему соответствующую идею, если он сам не додумается, держаться на расстоянии больше 2 метров. А его спутникам брошенные телекинезом камни и в поле успокоителя продолжают лететь с той же скоростью, не так ли? Пусть пользуются этим, пока будут живы, то есть недолго. С третьей стороны, некоторые осколки должны работать не только с телом или разумом воина, но и с окружающим аватару пространством-временем. И вот им вихри вполне могут помешать, так что некоторые неудобства будут для обеих сторон. Да, решено. Именно так он и сделает. В конце концов, ему не нужен абсолютно честный бой. Нужен лишь достаточно честный, чтобы они поняли, с чем они имеют дело. Избранный должен применить все свои способности, должен показать все, что умеет, должен увидеть, насколько его атаки и защиты слабы перед истинной мощью воина, должен потерять всех друзей и соратников, отчаяться, впасть в бешенство, превзойти собственные пределы, выйти на новый уровень и понять, что этот уровень также бесполезен, как и предыдущий. Лишь после этого ему будет позволено умереть. Осталось решить лишь 2 мелких вопроса, связанных между собой: отправиться на Датамир на корабле как Палпатин или своим ходом как сын, и как обосновать для свиты Палпатина это путешествие. Требуется ли поддерживать дальше иллюзию, что Палпатин жив? Он, конечно, и так в каком-то смысле жив, воин не стал пожирать его эссенцию, когда убил тело, позволив воплотиться в клона на одной удаленной станции. Но пройдут годы, прежде чем он сможет заявить о себе. Сидиус недостаточно владел этой техникой, и пока что практически не мог управлять захваченным телом, проявляясь лишь в форме смутных видений и слишком сложных для младенца мыслей. Так что придется либо оставить вакуум власти, позволив империи развалиться, либо изображать императора, пока оригинал не окрепнет достаточно. Воину были одинаково неприятны оба варианта. Так же как мыслителю они были бы одинаково интересны. Она специализировалась на контактах с обитателями встречных планет, ей бы понравилось управлять хаосом, помогая выкристаллизоваться из конфликта новому порядку. Но и роль императора она бы приняла с радостью. Тоже много сложной социальной и актерской работы, возможность лучше узнать подопытных изнутри. Воин же терпеть не мог возиться с этими мелкими гадкими существами. Ему нравилось только убивать их, и то не очень, потому что они не могли оказать полноценного сопротивления. Можно позвать Абилот. Она запрограммирована изображать аборигенов, это ее специальность, ее основная сила деструктора. Даже не потребуется использовать осколок первосвященника. Достаточно лишь ослабить ее тюрьму и дать информацию, что вакансия катализатора конфликта освободилась. Она сама мигом сюда примчится. Но предназначение Абилот – разрушать, так что результат не будет сильно отличаться от варианта, где Палпатин просто пропадет. Он посоветовался с аналитическими осколками. Нет, все-таки будет. С одной стороны, сильно возрастут потери, по сравнению с обычной гражданской войной, тысячи уничтоженных планет, сотни триллионов погибших. С другой, по итогам галактика окажется разделена между 2-3 крупными игроками, а не сотнями мелких фракций. Одни объединятся под руководством Абилот, другие, против нее, третьи просто будут уничтожены. Управлять такой системой будет намного проще и энергетически дешевле. С другой стороны, чем больше разрушения, тем дольше послевоенная реконструкция, а у воина, взвалившего на себя обязанности всей семьи, и так будет впритык времени, чтобы подготовиться к прилету сородичей. Ему нужен конфликт, который будет развивать галактику, а не заставлять ее буксовать на месте. А такой конфликт с помощью Абилот можно получить, только если самолично ее прогнать, но тогда опять же придется либо самому занимать место правителя, либо привет, хаос. Воин заскрипел зубами. Ну почему все получилось так глупо? Можно передать власть кому-то из преемников. Но Палпатин слишком долго расчищал площадку, намереваясь править вечно, и теперь достойных, способных заменить его властителей просто нет. Таркин, даже если оставить его в живых и оставить ему осколок чужак, Траун, Сет Писташ и Масамидда не обладают силой, а Траун и Амидда, вдобавок, ксеносы, инородца имперская верхушка попросту не примет. С другой стороны, инквизиторы и руки императора не обладают достаточными связями и попросту слишком политически некомпетентны, чтобы взять и удержать власть над такой большой и сложной системой. Это погружение в грязный и мелочный мир политики причиняло ему едва ли не физическую боль, но воин упрямо продолжал вызывать вещателей Москолки, которые специализировались на социальных взаимодействиях, и заставлять их перебирать варианты. Он не мог бросить столько времени старательно и любовно взращиваемую мыслителем добычу на произвол судьбы. Это ее наследие, это его пища, это его победа, это его жизнь. Мимоходом он отдал Таркину приказ об уничтожении камина, почти не заметив этого. Мысли были поглощены более серьезной проблемой. Через 7 дней план наконец был готов. Юужань Вонги, нужно начать с них. Палпатин исчезнет, а Беладжи вырвется из клетки, примет облик лидера Вонгов и вторгнется в галактику на несколько веков раньше, чем планировалось, сея повсюду гибель и ужас. Глобальная угроза заставит временно объединиться все имперские и антиимперские силы, бросив дележку власти. Лидером этого объединения станет сам воин под новой личиной. Он, как всегда, победит Абилад, разоблачив ее и загнав обратно в тюрьму. Это займет как раз 5-10 лет, а за это время как раз успеет проснуться и восстановиться Палпатин, который и возглавит реконкисту, окончательно добив обезглавленных захватчиков. Воин же героически погибнет буквально за пару недель до того, как Палпатин сможет с ним встретиться лицом к лицу и понять, что великий герой имперского сопротивления и есть его убийца. Потери, конечно, будут численно велики, но в основном на периферии. Социальная и экономическая структура галактики пострадает мало, предсказали социальные осколки. Институты одаренных, как джедаи, так и ситхи, успеют восстановиться и окрепнуть в боях. За этим воин проследит лично, а послевоенный бум рождаемости и колонизации позволит компенсировать количественные потери за пару поколений. Да, отличный план, так и надо сделать. Посредством формовщика воин сотворил мертвое тело, неотличимое от покойного императора. Собственно, это в некотором смысле оно и было, разъятое на молекулы неделю назад, но теперь скрупулезно восстановленное обратно. Ни один инструмент здешней науки не отличит его от оригинала. Отхватив мертвецу голову растворителем, воин включил тревогу, по которой через пару секунд прибегут в покое его телохранители, императорские гвардейцы. Сам же, посредством бегуна, выскользнул в окно за неуловимое мгновение, так что лучшие камеры не смогли бы зафиксировать его движение, если бы они тут были, но император дорожил своей частной жизнью. После чего, приняв свой любимый облик крылатой черной химеры, мощными взмахами крыльев устремился к звездам, точнее, к одной звезде, по имени Дамир. Уже на полпути он неожиданно сообразил, что в отлично проработанном плане мести есть одна неувязка. Засаду на него избранные с компанией решили устроить в открытом космосе, используя специальный корабль для выдергивания других кораблей из гиперпространства. Убить их это воину ни разу не помешало бы, а вот показательно сразиться с ними будет сложновато. Даже суперразрушитель не выдержал бы тех сил, которые будут задействованы в этом бою, разлетелся бы на куски. Что уж говорить об их двух жалких скорлупках, а сражаться в открытом космосе ни джедаи, ни ситхи толком не умеют. Выжить в принципе смогут, используя защитные костюмы и контроль метаболизма, но их боеспособность упадет почти до нуля. Никакого удовольствия не будет расправляться с ними, дрейфующими в пространстве. Подумав немного, воин приказал двигателю выдернуть одну из лун газового гиганта Стендарона, 7-й планеты системы Датамир, и переместить к тому месту в космосе, где компания избранного готовила на него засаду. 5 мегаметров в диаметре, с активным вулканизмом и атмосферой из сероводорода, она станет отличной сценой для последнего акта этой драмы. Воин понимал, что мыслит слишком уж по-человечески, при том, что не обращался даже ни к одному осколку-посреднику. Но его это мало волновало. С загрязнением сада чужеродной информации он сможет разобраться позже. Сейчас это только ему на руку. Человеческая ненависть значительно увеличит его удовольствие от расправы над избранным. Стоя на выбранном для поединка плоскогорье спутника, воин наблюдал, как избранный и его команда готовятся к высадке на непонятно откуда взявшуюся планету. Он видел это со всех сторон, и снаружи кораблей, и изнутри, чувствами навигатора и глазами самих двуногих. Каменные ложи под его ногами то и дело сотрясали вибрации. Резкое изъятие спутника из гравитационного поля Стендарона вызвало всплеск вулканической активности, при том, что этот планетоид и так не отличался стабильностью. Пройдет несколько тысяч лет, прежде чем вся кинетическая энергия деформации будет высвобождена и кора планетоида вернется к равновесию. Но вычислитель предсказал, что конкретно это плоскогорье устоит еще минимум 5 лет, а ему нужна всего лишь одна ночь. Извергающийся примерно в сотни километров громадный вулкан обеспечивал освещение, так как Демир казался отсюда такой же звездочкой, как и все остальные. Температура атмосферы примерно 400 кельвинов, давление примерно четверть от уровня моря Карусканта, не слишком комфортно, но джедаи или ситх с достаточным контролем метаболизма могут жить и действовать даже без скафандра. Большой корабль, на котором они прилетели, не был способен ко входу в атмосферу, поэтому избранные с компанией погрузились на борт меньшего и пошли на посадку. Сложнее всего, конечно, было уговорить Гидзерион поучаствовать в этом веселье, но похитители предложили ей простой выбор, либо немедленная смерть, как только они встретятся с Палпатином и нужда в приманке отпадет, либо участие в битве, а в качестве гарантии, вживление в шею небольшого заряда взрывчатки. Ведьма, конечно, выбрала второй вариант, рассчитывая, что в разгар боя следить за имплантом будет некому, и она сможет обезвредить его или убить оператора. Но и тут жестоко обломалась, наблюдателем вызвался призрак Кел-Етура, который в любом случае в битве участия не принимал, а с могущественными темными форс-юзерами привык иметь дело еще при жизни, и хорошо знал, чем они дышат. Вариант сломать голокрон тоже отпадал, потому что, во-первых, призрак бы просуществовал еще достаточно времени, чтобы дать команду на подрыв, а во-вторых, они и сам голокрон запрограммировали подать соответствующий сигнал при разрушении, а тот, будучи машиной, обладал реакцией на порядок лучше, чем у любого джедая. Пришлось старухе драться честно, ну, насколько она вообще была способна на какую-либо честность. Двое столь могущественных форс-юзеров, при поддержке 11 более слабых, но тоже впечатляющих, вполне могли бы убить и настоящего Палпатина, если бы он здесь был. Поэтому они чувствовали себя достаточно уверенно, выходя из приземлившегося транспорта и направляясь к стоящей неподалеку фигуре в черном плаще, но по мере приближения их шаги замедлялись. Интуиция кричала им, что что-то здесь не то. Они уже должны были ощутить тлетворную ауру темного лорда ситхов, но не чувствовали совершенно ничего. Конечно, Палпатин владел сокрытием силы на очень высоком уровне, но сейчас ему зачем скрываться, да и появившаяся из ниоткуда планета тоже их изрядно не напугала, бояться все они разучились давно, но обеспокоило. Когда расстояние до идущего впереди Вейдера сократилось до 15 метров, воин вернул себе собственный облик и щелчком пальцев обратил комырка в пыль. Ловушка захлопнулась, в маскараде больше нужды не было. «Ты а где Палпатин?» Только и смог выдать ошарашенный избранный. «Я за него», — довольно ответил воин. Первой среагировала Тана. Она хорошо помнила воина еще с момента встречи на Мартисе. Воин в свою очередь тоже ее помнил. Она не так сильно испортила ему планы, как избранный, но тоже разочаровала. С криком «Потом разберемся, где Палпатин?» А сейчас мочи этого. Экс-джедай ринулась в атаку, включив оба белых клинка. Она двигалась так стремительно, что для глаз обычного человека превратилась бы в размытую тень, но для воина, ускоренного бегуном, еле-еле шевелилась. Вейдер среагировал на удивление актуально и точно, подсказал один из призраков у него за плечами, и вскинул руку в удушающем захвате. Он не рассчитывал причинить воину какой-либо вред, только отвлечь на доли секунды, заставить потратить силу на сброс удавки. Разумеется, у него ничего не вышло, поток силы, способный сокрушить небольшой космический корабль, стал безобидным ламинарным течением многомерной энергии и был поглощен воином без всякого вреда. Успокоитель делал свое дело. Воин проскользнул между занесенных для удара мечей и щелкнул пальцем по животу младшей Тагруты, слегка активируя двигатель. Ударная волна от этого щелчка проломила доспех и превратила внутренности Асеки в кашу, заодно отбросив ее на два десятка метров. Человека такие ранения вывели бы из строя мгновенно, а убили, минут через пять. Но Тана была хорошо обученным форс-юзером, и ей боль только добавила злости. Двигаться медленнее она не стала. Подумать над протезом или над исцелением можно будет потом, после боя. Именно в этом и состояла его цель. Асока для избранного – близкое существо, поэтому должна умереть последняя из всех его спутников. Но Вейдер должен уже сейчас чувствовать через силу ее страдания, видеть беспомощность. Гидзерион, увидев и ощутив громадную силу неизвестного ей противника, всерьез задумалась о том, как бы лучше сдаться и перейти на его сторону. Пришлось внушить ей через вещателя, что союзники этому чудовищу не нужны, что оно убьет всех. Это было чистой правдой, и теперь мать готова была драться всерьез от души, что и требовалось. «Поддержку на меня!» — крикнула она сестрам ночи. Те повиновались без раздумий, как в десятках битв до того, совершенно забыв, что Гидзирион больше не их лидер. С их губ сорвалось заклинание передачи силы, и вокруг матери засиял алый кокон, а земля под ее ногами начала трескаться от сконцентрированной энергии. Тем временем, Шаакти и Мол с двух сторон атаковали воина, чтобы отвлечь от Асаки и дать последней прийти в себя. Это боевое единство джедаев, ситхов и ведьм можно было бы назвать трогательным, не будь оно предсмертным. Пришло время для первой смерти. Начать следовало с того, кто меньше всех дорог избранному. Пока ему рано чувствовать боль, достаточно лишь страха. Пусть поймет, что с ним тут не в игрушки играют, что это бой насмерть, что враг перед ним опаснее всех, с кем он раньше сталкивался. Легко отбив голыми руками вихрь выпадов, которые на него обрушили нападавшие, воин очередным щелчком пальцев взорвал кибернетические протезы Мола, так что верхняя половина тела ситха, оставшись без опоры, рухнула на каменное основание. Возникшее вокруг них двоих силовое поле защитника раскидало в стороны всех, включая Шаакти. Внутри этого прозрачного пузыря он не торопясь подошел к Забраку. Алое мерцание его глаз не предвещало ничего хорошего. Мол не испугался. Забраки никогда не сдаются. Даже ощутив, как теряет доступ к силе, он все еще попытался ударить аватару световым мечом по ногам. Конечно, этот удар не произвел на кожаные штаны воина, на самом деле, часть его тела, ни малейшего эффекта. Подняв половину ситха в воздух одним движением пальца, воин последовательно дезассемблировал его. Вначале снял кожу со всего тела, затем сорвал мышцы, оставив голый скелет с бьющимся внутри сердцем и пульсирующими легкими. Только лицо оставалось нетронутым, чтобы остальные видели, как его искажает гримаса боли. Затем сломал все кости, кроме черепных. Даже в таком состоянии, понимая, что он уже фактически мертв, Мол все еще пытался нанести удар, используя собственную боль и ярость как оружие. Воину стало интересно, что он может попытаться сделать. Он позволил двигателю вынести умирающего ситха за пределы поля успокоителя. Что ж, это определенно было впечатляюще. За доли секунды ситх открыл для себя совершенно новую технику, подобных которой не было еще в галактике за все тысячи лет. Воин знал, что конфликт способствует развитию, но наблюдать это во всей красе и так близко ему приходилось нечасто. Тело Дарта Мола исчезло, но отнюдь не тихо растаяло, как исчезают тела джедаев, ушедших в силу. Оно исчезло, потому что превратилось в энергию. Все, целиком. 40 килограммов массы покоя были в одно мгновение аннигилированы силой. 840 мегатонн гамма-излучения в тротиловом эквиваленте сорвались с цепи, в замкнутом пространстве силового щита. Несмотря на все усилия двигателя, аватара почти мгновенно испарилась. К счастью, атака была не направленной, Сад получил значительную дозу радиации, но пострадал не так сильно. Через отверстие между измерениями прошло всего несколько сот килотонн. Этого было мало, чтобы его убить. Но способность присутствовать в материальном мире воин на довольно длительное время, несколько дней как минимум, утратил. Избранному и его компании тоже досталось. Нет, установленный защитником барьер выдержал. Под прямое излучение они не попали. Но барьер имел форму купола. Купола, а не сплошного шара. Снизу никакой защиты не было. И поверхность, на которой стоял в этот момент воин, мгновенно превратилась в плазму. Ударная волна пошла вниз и в стороны, испаряя все, что встречалось на пути. Выжили при взрыве двое, избранные Гидзирион. Один, потому что моментально установил вокруг себя барьер силы невероятной мощи. Вторая, потому что была окружена таким барьером в момент взрыва. Ну и три призрака, потому что они не были живыми и на материальные угрозы плевать хотели. Все остальные ночные сестры, обе Тагруты, Галакрон Кел-Етура, погибли. Спустя секунду погибла и Гидзирион. При разрушении Галакрон послал сигнал, и имплант взорвался, оторвав ей голову. «Таркин 5, давайте сразу расставим точки над «и», — сказала голограмма Масаамидды. «При всем уважении к вам, Таркин, я не могу передать вам императорский трон. Не могу не только в смысле не имею морального права, но также и не имею юридической возможности. Не могу даже несмотря на то, что вы располагаете самым мощным супероружием в галактике. Вы готовы это принять как факт? Если нет, мне просто не о чем с вами говорить. В последние сутки у меня чудовищно много дел. Что, многие мои коллеги уже обращались с подобной просьбой. С пониманием усмехнулся Уилхуф. Трое, устало вздохнул Чагрянин. И это только грандмаффов, а всего претендентов добрых два десятка. Как с цепи сорвались. Ну можете не переживать, я в эту очередь становиться не собираюсь. Не люблю стоять в очередях. Собственно, я с вами связался, чтобы заверить, что все мои политические, экономические и военные ресурсы сейчас будут направлены на поддержание мира и порядка в галактике, а неотъемлемой частью такового, я полагаю, законные и демократические выборы нового императора. Масс слегка наклонил рога, словно спрашивая: «Вы что, издеваетесь надо мной, что ли?» О том, как Таркин относился к демократии, знала в галактике каждая гиска. Таркин к демократии вообще не относился, а уж после того, как император фактически отдал приказ о его казни, пусть и не прямо от этого человека, исполняющий обязанности императора, мог в последнюю очередь ожидать какой-либо лояльности. Ох, визирь, видели бы вы сейчас свое лицо. Я думал, политики должны лучше владеть своей мимикой. Ладно, чтобы не терять времени, которого, как вы сказали, у вас мало, объясню свои мотивы максимально упрощенно. Я реалист. Я понимаю, что шансов занять трон законно прямо сейчас у меня нет, а незаконно будет иметь слишком вредные последствия. Поэтому я хочу продать свою поддержку в обмен на вашу. Я гарантирую вам честные выборы, а вы взамен подтверждаете мои полномочия над объектом и Большой Сисвинной. Де Юре избрать нового императора мог только сенат и только из числа действующих сенаторов. Ведь императорский титул был расширением полномочий верховного канцлера, а тот был председателем сената. Де-факто большинство современных политиков на тот сенат плевать хотело. Его задача – брать взятки и подписывать законы, подготовленные императором. Реальная власть в галактике принадлежит совсем другим разумным. Но отвязаться от этой формальной зависимости Палпатин не успел. Да он и не сказать, чтобы сильно спешил отвязываться. Ему выгодно было оставаться до поры до времени выборным должностным лицом. На все ваши претензии дам я ответ. У меня есть сенат, а у вас его нет. Он умело балансировал между тремя ликами могущества. Был единственным форс-юзером в сенате и среди имперских чиновников. Единственным публичным политиком среди чиновников и темных форс-юзеров. Единственным способным отдавать приказы на столь высоком уровне среди одаренных и сенаторов. Пожалуй, триумвират из могущественного одаренного, влиятельного сенатора и талантливого грандмаффа или гранд-адмирала смог бы бросить ему вызов. Но формирование подобного триумвирата было столь же фантастично, как и появление единственного конкурента, сочетающего все три ипостаси власти. Палпатин свое дело знал и сделал подобные союзы совершенно невозможными, хотя они и до войны клонов были редки. Но теперь это тщательно выстроенное равновесие обернулось сплошным кошмаром. Все сенаторы мучились единственным глубоко философским вопросом: чтобы такого изменить, чтобы ничего не пришлось менять, они бы с радостью проголосовали за любого, кто пообещал бы им возможности дальше ничего не делать, днем нажимать кнопки по приказу, а по ночам кутить в пентхаусах с отборными шлюхами. Но именно этого единственного никто им обещать не мог, да и мало кто хотел, на самом-то деле. Разница между кандидатами на трон заключалась только в том, что половина из них планировала распустить сенат сразу и целиком, а вторая – устроить ему основательную чистку, усадив во все кресла своих верных разумных. Тоже вполне естественные желания для тех, кто в последние годы делал реальную политику. Но вот со столь же естественными желаниями сенаторов они не совмещались аж никак. Амидда, Чагрянин высочайшего интеллекта и прекрасного образования, это все прекрасно понимал. Понимал, вероятно, лучше любого другого разумного в галактике. Таркину было его даже жаль, хотя Амидда сейчас формально обладал наивысшей в галактике властью, постом, за который триллионы разумных, не задумываясь, продали бы душу, ну, или что там ее заменяло. В глазах Масса Уилхуф читал откровенную зависть. Воистину, лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, как говорили на родине Аккорда. Власть грандмаффа над его сверхсектором меньше, но сейчас она незыблема. Власть великого визиря над империей больше, но нечего и мечтать ее удержать. Тут, считай, повезет, если удастся уйти с поста живым и не совсем без штанов. Высшая ирония заключалась в том, что Амидда бы охотно поменялся с ним местами, но и Таркин бы с не меньшей охотой принял такой обмен, будь он в принципе возможен. Окажись он сейчас в кресле ИИ, Шарт Аккорда решил бы все эти проблемы за неделю без особого труда. Управлять империей для него проще, чем сверхсектором, потому что это более обширная система. Но оказаться там Таркин объективно не мог, а потому и не пытался. Хорошо, Таркин, допустим, я готов закрыть глаза на некоторые недоразумения, бывшие у вас с покойным императором. Допустим, я приму вашу сделку. Какие гарантии вы можете мне дать, что не откажетесь от нее и не ударите мне в спину в решающий момент? Мы же политики, визирь. Какие вообще могут быть гарантии в нашем деле? Вы тоже можете в любой момент отказаться от своей части сделки, объявить меня предателем и отозвать с поста. Но пока выгода от взаимной поддержки больше, никто нам не мешает пользоваться этой выгодой. Разница в том, что об отзыве с поста Гранд Моффа вы узнаете незамедлительно, Таркин. А я о вашем заговоре, или просто бездействии вместо обещанного содействия, могу узнать слишком поздно. Хотите сказать, лучше известный враг, чем ненадежный союзник? Амидда мрачно кивнул. Воевать с человеком, способным взорвать Корускант хоть в переносном, хоть в самом буквальном смысле, ему меньше всего хотелось. Но способа избежать этой войны он тоже не видел. А если я предложу вам план, как сохранить империю в целости? Да у меня в столе сотня таких планов, и еще 1000 в мусорной корзине. Если бы только хоть один из них работал, лучше предложите мне план, как убедиться, что вы будете сидеть тихо, хотя бы ближайший месяц, о большем я уж не говорю. Вы военный, в обеспечении лояльности вы лучше разбираетесь. Слушаю и повинуюсь, визирь. Переведите объект номер 1 на баланс сектора Большая Сисвина, командование им передайте 18-й секторальной армии Молот Ночи, а заодно снимите с него гриф «Совершенно секретно». Таркин, вы ХМ погодите, начинаю понимать. Конечно, понимаете, визирь. Моего влияния вы этим никак не увеличите, потому что объект по факту и так мне принадлежит. И оплачиваю его строительство по факту тоже я. Вы даже замедлите это строительство, потому что сможете отозвать в столицу ряд специалистов, которым я буду вынужден искать замену. Зато другие гранд-мафы и гранд-адмиралы, в первую очередь те, которые больше всего озабочены личной властью, немедленно на меня накинутся, чтобы любым способом помешать заполучить такое супероружие. Разделяй и властвуй, визирь, просто-напросто. Пока они заняты мной, а я ими, ни у кого из нас не будет времени и ресурсов, чтобы подсиживать вас. Вы проведете свои перевыборы так, как считаете нужным, раз уж не доверяете моим советам, ну а потом уже новый император сможет подумать, как отнять у меня станцию, если я к тому времени буду жив. А нет, вам же лучше. ХМ, знаете, Таркин, когда мой покойный начальник говорил, что ваша ценность в вашей исключительной дерзости, я немного не понимал, что он имеет в виду. Наглецов в имперской верхушке хватало, но вот такого. Вас же не только чиновники, военные и гражданские, клевать начнут. На вас и мятежники всех сортов накинутся, включая одаренных. Вы станете жупелом, которым пугают детей во всей галактике, хотя я понимаю, что это для вас почетно. Ладно, если вы сами хотите вызвать огонь на себя, я это вам обеспечу. Удачи. Ичагрянин выключил связь, все еще мрачно покачивая рогатой головой. По расчетам Аккорда, масса Мидда, как и остальные члены так называемого внутреннего круга императора, знал о том, что Ситх достиг бессмертия и в скорости возродится где-то на одной из тайных станций клонирования. Поэтому их целью был не захват власти, и тем более не установление нового режима, а всего лишь ожидание, с максимальным сохранением империи в неизменности, чтобы с поклоном вручить ее воскресшему монарху. Но ни Сенату, ни Моффам об этом знать не полагалось, поэтому те примутся делить власть на полном серьезе. И Таркин не собирался показывать, что он чем-то отличается от остальных в этом плане, кроме как умом и чувством ответственности. Понятное дело, возможные нападения со стороны коллег или мятежников беспокоили его в наименьшей степени. От них он так или иначе отобьется, да еще и с прибылью останется. Заранее купленные репортеры представят его как верного защитника имперских ценностей, а в ходе боевых действий под контроль Большой Сисвины перейдут многие важные миры и гиперпространственные пути. Чем больше на него станут нападать, тем громче будет звучать его имя от Корусканта до Дикого Пространства. А на самом Корусканте пускай себе летят головы. Амидда отказался от его помощи, пусть сам расхлебывает, он честно предложил. Возрождение императора – проблема посерьезнее, но она еще не сегодня и не завтра встанет. Реально беспокоили и пугали его три другие вещи, которыми и следовало заняться немедленно. Не воспользуются ли Юэ Жань Вонги возникшим безвластием, чтобы атаковать галактику, к кому примкнет Траун, оставшийся без хозяина и фактически возглавляющий теперь восстание. И самое главное, кто обезглавил Палпатина световым мечом в его собственных покоях, свободно миновав все системы защиты дворца, и что этот кто-то будет делать дальше. «Похоже, Вейдер, это у вас уже входит в привычку», — проворчал Таркин, рассматривая голограмму обрубка избранного. «Вы опять потеряли обе руки до локтей и все тело ниже пояса, опять куча ожогов по всему телу и напрочь убитые легкие, а Таркин снова оплачивай клона для замены, при том, что вы даже рассказать мне не хотите о приключении, которое вас до такого состояния довело. Не клона», — прохрипел Вейдер, обжигая Грандмаффа взглядом, полным ненависти. «Клона потом слишком долго ждать. Нужно протезирование кибернетика быстро. Так понятно. Значит, вы, мой друг, ждете с кем-то встречи, причем в ближайшее время, и хотите к тому времени быть во всеоружии. Не с Палпатином, а его гибели я вам уже успел рассказать. Сидиус вернется, не знаю, как, но вернется, я чувствую это. Он постиг темную сторону слишком глубоко, чтобы так умереть. Возможно, но сейчас вы боитесь не его, друг мой, кого-то значительно более близкого. Уж не того ли, кто произвел тот гигатонный взрыв на планетоиде или переместил сам планетоид из системы Датамира? Вейдер обернулся, словно прислушиваясь к кому-то, хотя рядом никого не было, кроме меддроидов. Затем он неохотно кивнул. «Я не считаю, что вам можно доверять, Таркин, особенно в этом вопросе». Хрип совершенно исчез, теперь он говорил тише, почти шепотом, но спокойно и четко, как будто его гортань не представляла собой месиво горелой плоти. Но сила подсказывает, что именно в этом вопросе довериться стоит. Так что дайте мне голосовой синтезатор и спокойных полчаса. Но предупреждаю, в историю, что я надиктую, вы, скорее всего, не поверите. Я сам в нее мало верю. Выслушав его рассказ, Таркин погрузился в глубокое раздумье. Для него все изложенное звучало полным бредом, но память Аккорда утверждала совсем другое. Да и материальные свидетельства не позволяли просто отмахнуться. Из системы Датамира действительно исчезла одна из лун, чтобы появиться в открытом космосе примерно в половине светового года. Станция «Балансир» в системе Кареллии неожиданно активировалась, ее центральное плазменное ядро ярко вспыхнуло, уничтожив город, который кареллианцы успели построить внутри ее полой оболочки. Это можно было бы списать на простое совпадение, вот только по легендам эта станция как раз была способна перемещать удаленные планеты, хотя все инженеры и астрофизики клялись, что это просто миф. По их словам, такое было совершенно физически невозможно. И главное, Аккорд на своей задрипанной планетке уже встречал очень похожее существо, и кристаллы в ядре звезды смерти подтвердили, что здесь оно тоже есть. Целых три таких, два, правда, умерли. Это же подтверждал и рассказ Анакина. В результате их приключений внутри странного артефакта дочь оказалась нечаянно убита кинжалом Мортиса, а отец покончил им же с собой. Сын же получил удар растворителя, то есть светового меча Анакина. Но можно ли мечом окончательно убить такую тварь? Контесса, если верить Аккорду, умудрилась зарезать подобное чудовище простым ножиком, даже не световым. Но она точно знала, куда и как бить. В этом отношении она могла дать фору даже легендарному Мейсу Винду. У Анакина таких озарений не случалось во всяком случае, кроме моментов, когда он садился за штурвал истребителя. И если этот сын действительно местная версия земного сына, то неприятности гораздо ближе, чем думал Аккорд. Сион, которого на Земле ошибочно прозвали сыном, был по большому счету слабоумным. При всей своей огромной мощи он толком не понимал, что делает, и главное, зачем он это делает. Он был настолько занят поисками смысла жизни после потери своего партнера, что все остальное перестало иметь для него значение. Именно на этом было основано большинство планов его уничтожения, разработанных Аккордом. Местный кит вполне самостоятелен, действует осознанно и расчетливо. Непонятно, насколько он вообще переживает по поводу потери своих партнеров, но это явно не мешает ему планировать и прогнозировать. Хотя пути к победе или аналога у него явно не было, или он по каким-то причинам не хотел им пользоваться. Стиль Сиона и Контессы Аккорд бы распознал безошибочно, даже на основе столь отрывочных сведений. Первым побуждением было взять звезду смерти, прыгнуть к Дамиру, найти в гиперпространстве корабль, содержащий сад, и расстрелять его из суперлазера. Побуждением, конечно, идиотским. Из разряда, когда у вас в руках молоток, все вокруг кажется гвоздями. Будь сейчас активна половинка личности Аккорда, ей бы столь грубый и бессмысленный план даже в голову прийти не мог. Во-первых, громадные запасы темной энергии, необходимые для выстрела, в гипер с собой не утащишь, а звезд, чтобы подзарядиться, там нет. Во-вторых, корабль сына скорее всего оборудован собственным растворителем, так что для чужих он неуязвим. Выдернуть его заградителем тоже вряд ли получится. Уровень радиации, который заставляет нормальные корабли выпрыгивать из гипера, чтобы не сгореть, для такой твари всего лишь легкий ветерок. Есть некоторый шанс просто тихо отсидеться в уголке. Сам по себе Гранд Мофф Таркин этому чудовищу не нужен. Нужно только взять корабль, улететь куда-нибудь подальше и затаиться. Сын уничтожит звезду, сам или руками каких-нибудь мятежников, заберет себе шарды, а на мелкого человечка внимания скорее всего и не обратит. Аккорд, вероятно, так бы и поступил, ему жизнь всегда была дороже сверхспособностей. Но натуре Таркина подобная капитуляция совершенно претила. К тому же нет никакой уверенности, что после экспериментов Кита галактика останется в том виде, в каком Таркин ее знал и ценил. Отец и дочь о ней более-менее заботились, хотя и своеобразно, но здешний сын – существо другой породы, экстремист и агрессор. Он определенно не станет спасать котят с деревьев. Единственная уязвимость существа, уже обнаруженная Вейдером, – великая сила. Шарт предположил, а ослепительная гибель Мола доказала, что киты явно не понимают до конца сущность этого феномена, хотя и пользуются им, как и люди, впрочем, что их более или менее уравнивает. Вот только это к Таркину не относится, совсем. Что же получается, продолжать снабжать Вейдера ресурсами, а самому сидеть в сторонке и ждать, пока он решит все проблемы? Ага, как же, этот нарешает, после него как бы не пришлось расхлебывать больше, чем после сына. Вслепую повиноваться указаниям Гранд Моффа он точно не станет. Чтобы он хотя бы на сына мог напасть более или менее эффективно, придется его посвятить в историю Земли бед, и как он на это отреагирует, ни один Шарт не предскажет. У Аккорда, конечно, был план и на случай борьбы с китами, но этот план Таркину очень не нравился. Тем не менее, взвесив все за и против, он понял, что следование этому плану – лучшее из худшего. Альтернатива – либо полностью открыться Вейдеру, либо вообще отказаться от решения судеб галактики. Вернее, заниматься только политикой и экономикой, пока одаренные идиоты решают где-то за кадром, будет этот мир вообще жить, или сгорит в огне вместе с его незадачливым администратором. Это не мое. На некий хорошо зашифрованный адрес в Галаните ушло сообщение. Уважаемый Митраун Руада, до меня тут дошли сведения, что вы сильно интересуетесь искусством различных цивилизаций и разумных видов. В связи с этим, я полагаю, для вас может представлять интерес голодрама «Рыцари Старой Республики», продюсером и главным сценаристом которой является мой глубоко уважаемый партнер ГАТА. Эта история основана на реальных событиях, хотя некоторые из них и приукрашены ради эффектности. Она в приложенном файле, пересылка за мой счет. С нетерпением жду вашего отзыва как опытного искусствоведа. Конечно, Траун не сможет просмотреть сообщение немедленно, и уж тем более, изучить всю голодраму. Они немало поработали, готовя информационную выжимку из воспоминаний пары древних дроидов, но все равно готовая постановка получилась длительностью около 5 часов. Командовать восстанием – сложная работа, отнимающая много времени и сил. Возможно, у него уйдет 2 или 3 дня, прежде чем он сможет изучить эту любопытную реликвию. Синий адмирал вышел на прямую связь через 3 часа. Он заглотил наживку даже охотнее, чем Таркин мог ожидать. Должен сказать, Гранд Мофф, с художественной точки зрения эта вещь построена очень слабо. Прекрасный сюжет, впечатляющие персонажи, но диалоги, постановка сцен – это кошмар. На вашем месте я бы наградил сценариста, а вот режиссера уволил без выходного пособия. Даже несмотря на то, что голофильм процентов на 70 – документальный. К сожалению, уволить самого себя я пока не имею возможности, чуть заметно улыбнулся Таркин, но упрек принимаю. Тем не менее, полагаю, вы бы хотели познакомиться с некоторыми актерами данной драмы, иначе не стали бы выходить на связь. Не скрою, есть у меня подобная слабость, кивнул Чиз. Что вы хотите взамен на знакомство с подобными знаменитостями? Всего лишь одну короткую рецензию, адмирал. Ваше мнение по некоторым деталям сюжета. Глаза Трауна полыхнули красным огнем в полумраке. «Откуда вам известно, что мои рецензии могут иметь такую ценность? Это уже другая информационная сделка, мой друг. Я могу рассказать вам очень много интересных вещей, как и вы мне, не сомневаюсь. Но это как-нибудь потом, когда у нас обоих появится чуть больше свободного времени, да и, что скрывать, доверия друг к другу. Я все еще несколько на вас обижен за тот инцидент на Ириаду, не говоря уж о том, что ненавижу всех повстанцев вообще и скопом. Тем не менее, уверен, что со временем мы сможем перейти к продуктивному сотрудничеству. Ключевое – со временем. Понимаю вашу позицию, Гранд Мофф, но вы же тоже понимаете, что каждая минута беседы дает мне куда больше преимуществ, чем вам. Разумеется, это для меня допустимая цена. Даже так? Прекрасно. В таком случае сейчас в качестве извинения за Ириаду, на один ваш вопрос я отвечу бесплатно. Тем более, что вы бесплатно прислали мне этот крайне интересный файл. И насколько понимаю, сейчас вы заинтересованы в максимально быстром развитии сотрудничества. У нас просто нет времени торговаться и ходить кругами, прощупывая друг друга. Совершенно верно. Таркин глубоко вдохнул и еще раз напомнил себе, с кем он говорит. Тогда не будем терять времени. Вопрос у меня простой. Где и в каком виде прячется эта старая сука Крия? Пока он ожидал ответа Трауна, чтобы не терять времени зря, Таркин подвел визитера поближе к Звезде Смерти, и подсоединившись к Шарду Аккорда, еще раз проверил новую силовую броню, созданную для Вейдера. Разрабатывал ее, как и предыдущую, доктор Кайло, но если в первый раз императором была поставлена задача ограничить и ослабить возможности ученика, то теперь доктору заплатили за совершенно обратное. Максимально удобный и мощный доспех, максимально эффективные и комфортные протезы. Не фиксировать травмы, а по максимуму компенсировать их, превратить инвалида в сильнейшее существо галактики. Ну, кроме сына, понятное дело, эта броня имела два режима. В одном она выглядела как прежний доспех Вейдера, даже издавала декоративные шумы хриплого дыхания и, программно, ограничивала движения, делая их с виду такими же неуклюжими, как до битвы при Молаваре. Это было сделано для того, чтобы прежние союзники узнавали Вейдера, в конце концов, его статус чрезвычайного посланника императора никто не отменял, его невозможно было отменить, поскольку тот был неофициальным. Но одной мысленной команды было достаточно, чтобы эти ограничения отключить, и тогда Вейдер в прежнем облике получал возможность скакать и вертеться не хуже Гривуса. Причем то, что броня была бутафорией, не означало, что она защищала чем-то хуже старой вейдеровской брони. Наоборот, при той же толщине пластины из дюрастали, ее защитные функции дублировались персональным щитом. Шлем теперь обеспечивал четкое мультидиапазонное зрение вместо красноватых темных очков сомнительной прозрачности, обработку звуков, прием и передачу радиосигналов, короче, был превращен в полноценный мультимедийный центр дополненной реальности. Вейдеру, конечно, польза от этого не такая уж большая, сила всегда заменяла ему недостающие органы чувств, но так, по крайней мере, комфортнее. К тому же он полюбил таскать с собой и Саламири, а в их поле качественное информационное обеспечение может спасти жизнь. Но главное, в отличие от старой брони, ее можно было убрать за пару секунд. Доспех разделялся на пластины, и эти пластины складывались за спиной в небольшой рюкзачок, обнажая кибернетический каркас из псевдомышц. Этот освежеванный манекен двигался, во-первых, еще быстрее, чем броня с отключенными программными ограничениями, а во-вторых, позволял надеть любую человеческую одежду, лишь бы она закрывала все тело. Комбинезон с дыхательной маской, скафандр со шлемом, доспех штурмовика или любую известную модель силовой брони. Все, что подходило по размерам Анакину без кибернетики, подходило ему и в нынешнем состоянии. Это позволяло не только менять экипировку под ситуацию, но и при необходимости выдать себя за обычного человека. Вейдер отнесся ко всему этому набору весьма скептически, однако не мог не признать, что ему выдали именно требуемое, и с похвальной быстротой, ничего не требуя взамен. К тому же, Вейдер, конечно, привык получать все, что хотел, по щелчку пальцев, однако то было до смены его статуса с правой руки властителя галактики на преследуемого беглеца. Дейтаркин, не рядовой имперский генерал, которого можно в два счета запугать до паралича. Ну и тот факт, что новая броня и новые импланты действительно оказались гораздо более удобными и комфортными, чем прежний доспех, и в них можно было чувствовать себя почти нормальным человеком, тоже заметно смягчил его настроение. Конечно, даже к самым удобным в мире имплантам требовалось привыкать, учиться чувствовать их как свое тело, но к ним, по крайней мере, можно было привыкнуть в принципе. А благодаря удивительным познаниям Кайло 3 в рефлексологии, бионике и искусственном интеллекте, пропущенным через призму восприятия гармоничности аккорда, срок адаптации оказался фантастически коротким, несколько часов от вживления до уверенного бытового пользования, 3 дня, до боевого. Все медроиды хором утверждали, что это невозможно, и были правы, исходя из доступных им знаний. Но тут речь шла как об уникальной терапии, так и о не менее уникальном пациенте. Со времен заточения в шагоходе Помары скорость обучения Вейдера значительно возросла. Интересно, с чем это связано? Ну что я могу сказать? Поздравляю с возвращением к нормальной жизни. Что вы теперь намерены делать, Вейдер? А что, непонятно. Найти этого мерзавца и прикончить его, разумеется. Я имею в виду, каким образом. Цель-то я всячески одобряю и разделяю, но средства. Ваша предыдущая попытка, насколько помню, окончилась весьма неудачно. Благодаря чему вы думаете, что новое будет эффективнее? В тот раз я думал, что охочусь на Палпатина, поэтому появление сына меня застало врасплох. Теперь я знаю, кто мой враг на самом деле. Но вы понятия не имеете, что он. Вам известен его псевдоним и парочка обликов, которые он меняет, как перчатки. По-моему, этого несколько маловато, чтобы разработать эффективную стратегию. Вейдер уже готов был вспылить, судя по показаниям имплантов, но сумел взять себя в руки. Конечно, план у меня есть, но вам для вашего же блага лучше ничего о нем не знать, Гранд Мофф. Во-первых, это касается силы, в которой вы не разбираетесь. Во-вторых, у сына не появится искушения вытрясти эти сведения из вас. Разумно. Но вам для этого плана скорее всего понадобятся ресурсы, которые могу предоставить только я. Ничего, кроме моих кораблей и имплантов, которые вы уже предоставили. Вы, конечно, можете попытаться разобрать меня обратно на запчасти. Таркин усмехнулся про себя. Пожелая он всерьез демонтировать Вейдера, было бы достаточно одного радиосигнала. Он не набивал тело киборга ловушками, как делал с тем же Акбаром. Ловушки Вейдер бы выявил и обезвредил с помощью силы. Но куча устройств двойного назначения там была. Это совершенно нормальные устройства жизнеобеспечения, куда более эффективные, чем в его старом доспехе. А то, что при определенных условиях они могут отключиться, ну простите, Вейдер, никто не совершенен. Не беспокойтесь, друг мой, у меня нет привычки забирать однажды сделанные подарки назад. И заградитель, и доспех, и импланты, все это ваше. И тело клона для пересадки вас тоже будет ждать, как только вы сможете себе позволить полежать месяц в интенсивной терапии. Но насчет дальнейшего финансирования, ладно, этот вопрос подождет, в крайнем случае ракетнете Амиду или там банковский клан. Проблема в другом. Я тоже собираюсь кое-что предпринять против сына, и не хотелось бы, чтобы наши попытки мешали друг другу. Вы против него не смешите меня, Таркин. Это не ваш уровень игры и близко.